Глава вторая. Возвращаясь домой, я наметил, что сказать Чалмерсу. Ни о какой правде пока не могло быть и речи. Я оставил Линкольн дома и поспешно поднялся по лестнице в свою квартиру. Когда я шел по коридору, то увидел, что у моей двери торчит какой-то человек. У меня замерло сердце, я узнал невысокую, широкоплечую фигуру лейтенанта Карлотти. Он обернулся на звук моих шагов и одарил меня долгим пристальным взглядом, рассчитывая, очевидно, привести меня в замешательство. Что ж, это ему удалось. — Привет, лейтенант. — Надеюсь, ждете вы недолго? — спросил я, стараясь говорить весело и беззаботно. — Да, только что пришел, — ответил он. — Хотел вас кое о чем спросить. Я вытащил ключ, открыл входную дверь и отступил в сторонку. — Входите. Он прошел в гостиную, как гробовщик входит в комнату, где лежит тело, и стал спиной к окну с тем, чтобы, если я повернусь к нему, меня можно было получше разглядеть. Но я не доставил ему такого удовольствия, а сел за письменный стол в углу, подальше от света, вынудив его самого повернуться ко мне. — В чем дело, лейтенант? — спросил я, закуривая сигарету и пытаясь держаться спокойно. Он огляделся, нашел стул и сел. К сожалению, теперь уже никак нельзя рекомендовать следователю версию о несчастном случае, — заговорил он. Есть несколько подозрительных моментов. Мы намерены провести полное расследование. Я постарался сохранить бесстрастное выражение лица. — Ну и что? — сказал я, спокойно встречая его холодный пытливый взгляд. — У сеньорины было немало приятелей, — сказал он. — Мы установили, что она была девицей свободных нравов. — Весьма смело с вашей стороны, лейтенант. Вы хотите сказать, что она вела аморальную жизнь? Он кивнул. — Боюсь, что так. — Представляю, как обрадуется мистер Чалмерс. — У вас есть факты? Он раздраженно взмахнул рукой. — Конечно. Мы считаем более чем возможным, что убийца — один из ее дружков. Итак, мы уже расследуем убийство. Я составил список нескольких ее знакомых мужчин. Вы тоже в их числе. — Вы намекаете, что у меня были с ней аморальные отношения? — сказал я, заставляя себя смотреть ему в глаза. — Если так, мне доставит огромное удовольствие привлечь вас к суду. — Я ни на что не намекаю, сеньор. Вы ее знали. Я пытаюсь прояснить ситуацию. Мы убеждены, что ее убил приятель. Будьте добры помочь мне. Скажите, пожалуйста, где вы были в день ее смерти? Этого вопроса я ждал уже давно. — Вы думаете, что я ее убил? Я едва узнал собственный голос. — Нет, я так не думаю. Я составляю список всех мужчин, которые ее знали. Против каждой фамилии я пишу местонахождение этого человека в момент ее смерти. Таким образом, я сберегу уйму времени. — Понятно. Я медленно перевел дух. — Вы хотите знать, где я был 4 дня назад? — Будьте добры. — Ну, это нетрудно. Это был первый день моего отпуска. Прежде я намеревался поехать в Венецию, но забыл забронировать номер и, поняв, что слишком затянул с этим делом, остался здесь и работал над своим романом. На следующее утро... — Меня не интересует, что случилось на следующее утро, — сказал Карлотти. — Я только хочу знать, что было 29-го. — Ну, хорошо, я был здесь... И работал над романом. Я работал всю вторую половину дня и до 3 часов ночи. Я не выходил отсюда. Он посмотрел на свои начищенные туфли. — Возможно, кто-нибудь заходил к вам? — с надеждой спросил он. — Никто не приходил, так как все думали, что я в Венеции. Возможно, вам кто-нибудь звонил? — Никто не звонил по той же причине. — Понятно. Последовала долгая неловкая пауза, во время которой Карлотти все разглядывал свои туфли, потом он вдруг поднял глаза. Ощущение было такое, будто мне к лицу поднесли паяльную лампу. — Ну что ж, благодарю вас, сеньор, — сказал он и встал. — Запутанное дело. Только наводя справки и задавая вопросы, мы в конечном счете придем к истине. Простите, что отнял у вас столько времени. — Ну, ничего, — ответил я, чувствуя, что ладони у меня влажные, а во рту пересохло. — Если я сочту, что вы сможете быть нам полезны, я снова к вам обращусь. Он направился к двери, потом остановился и посмотрел на меня. — Может быть, вы хотите что-нибудь добавить? — Что-нибудь такое, что, возможно, внезапно вспомнили и что могло бы помочь нам? — Не такая уж у меня дырявая голова. Он не отводил взгляда. — Думаю, вам не следует относиться к этому делу чересчур легкомысленно, сеньор. В конце концов, идет расследование убийства. Вам может прийти в голову какая-нибудь мысль. — Ну, разумеется. Если придет, я вам позвоню. — Буду рад. Он кивнул и, отворив дверь, вышел в холл. Я был до того потрясен, что не решился даже проводить его до двери. Когда она за ним захлопнулась, я погасил окурок в пепельнице и, поднявшись на ноги, прошел к окну. По форуму кружили машины. Из-за голых очертаний Колизея ползли черные тучи, верный признак того, что ночь будет дождливая. Я видел, как Карлотти сел в машину и уехал. Я волновался. Следовало бы предположить, что Карлотти не упустит из виду такое важное обстоятельство, как пропажа пленки. Этого мне от Чалмерса не утаить. Меня охватил страх. Мне казалось, что я опаздываю. Надо немедленно отыскать этого загадочного Икс, прежде чем Карлотти найдет меня. Я подобрался к нему уж слишком близко, так же, как и Карлотти ко мне. Телефонный звонок вывел меня из оцепенения. Я взял трубку. Это оказалась Джина. — Ты обещал позвонить мне вчера, — сказала она. — Я ждала. Что происходит, Эд? Я размышлял. Теперь уже нельзя поверить ей свои беды, ведь Карлотти сказал, что речь идет об убийстве. Поскольку она знает, что Дуглас Шеррард — это я, ее могут привлечь как соучастницу. — У меня сейчас дел по горлу, — сказал я. — Собираюсь уходить. Через пару дней я с тобой свяжусь. — Но, Эд, ты что-то мне собирался сказать. Мы не можем встретиться сегодня вечером. Прости, Джина, только не сегодня. Сейчас я просто не могу прервать работу. Я позвоню тебе через пару дней. Пока. И я положил трубку. Немного погодя, я заказал Нью-Йорк. Телефонистка сказала, что придется ждать 2 часа. — Что у вас? — спросил Чалмерс, когда нас соединили. В его голосе даже на таком расстоянии слышались стальные нотки. — Ко мне только что заходил Карлотти, — сказал я. — Теперь он считает, что это убийство. Наступила пауза, потом Чалмерс спросил, как он пришел к такому выводу. Я рассказал ему о камере и пропавшей пленке. Рассказал, как я забрал камеру и обнаружил в ней кусочек пленки, и как камеру украли, прежде чем я вернул ее полиции. Эта новость, похоже, ошарашила его, и он был в нерешительности. — Что вы собираетесь делать, Досон? — Собираюсь достать список дружков Хелен, — сказал я, и сообщил ему, что прибег к услугам сыскного агентства. Карлотти работает по той же линии. Он, похоже, считает, что у вашей дочери была целая куча приятелей. — Если он попытается ославить мою девочку, я его сломаю, — зарычал он. — Держите со мной связь. Я хочу знать, какие именно меры вы принимаете. Понятно? Я сказал, что понятно. и потолкуйте со следователем. Он обещал мне утрясти это дело с беременностью. Я не хочу, чтобы оно вышло наружу. Покруче с ним, Доссон. Припугните его. Если это окажется делом об убийстве, мистер Чалмерс, — сказал я, — мы никак не сможем повлиять на ход следствия. — Не рассказывайте мне, что мы сможем, а чего не сможем, — гаркнул он. — Потолкуйте с этим подонком. Позвоните мне завтра в это время. Я обещал позвонить, положил трубку и тут же заказал разговор со следователем Малетти. Когда он ответил, я сказал ему, что Чалмерс хочет получить подтверждение о достигнутой между ними договоренности. Малетти был сама любезность. «Если не обнаружится никаких новых улик, — заявил он, — сеньору Чалмерсу нет нужды волноваться». «В случае чего волноваться придется вам, — сказал я и бросил трубку. Было уже темно, на окнах появились капли дождя. Пора нанести визит на виллу Палестра, — решил я, — и пошел в спальню за плащом.